а полбеды, и стал вязать платки из козьего пуха. Продавала на толкучке, выкарабкались. Ей все было в полбеды, и только когда началась война, она постарела в один день. Приехала вечером из пригородного совхоза, в котором работала, опустилась на стул, уронила на колени руки широкими морщинистыми ладонями и долго молчала. Потом стащила с головы платок, вздохнула. Вот и беда пришла. Незадолго до смерти мачеха, как чувствовала, что скоро умрет, мечтала побывать здесь, взглянуть одним глазком, где с мужем разлучилась. Татьяна Сергеевна объясняла, что ничего не осталось там, ни дома, ни двора, а она твердила свое: мне бы босой ногой ступить на ту землю. Татьяна Сергеевна не помнила родную мать и не помнила, как появилась в доме мачеха, молодая, статная, но хорошо помнила, как она сказала детям: «Мамкой меня не зовите, оно мне бы и лестно, да не по справедливости, я вам не родная». Они с братом и стали звать ее мамой Настей. Брат Татьяны Сергеевны погиб в 42-м, и мачеха всю жизнь помнила и оплакала его, часто видела во сне, будто грудью его кормлю. И чудно мне, и совестно, что такого большого грудью кормлю. Старое кладбище давно закрыли и потом снесли. На его месте разбили детский парк с лодочками-качелями. Но Татьяна Сергеевна не стала тревожить прах отца и мачехи, не стала переносить на новое кладбище. И теперь, бывая здесь, почувствовала себя так, словно сидит у дорогих могил. Может, и в самом деле земля все помнит и делится с людьми своей памятью. Иначе откуда бы ей, Татьяне Сергеевне, взять все эти мелочи и подробности? Белую вату между оконными рамами, усыпанную мелко нарезанной серебристой фольгой, зеленые стрелочки проросшей пшеницы, крашеные яйца по краю тарелки, высокие куличи, здесь на юге их называли пасхами, с круглой, облитой белой глазурью головкой, и как маленькая Наська, ах нет, то Женька, и как Женька облизывала глазурь языком, и как маленький Гарька плакал, когда мачеха убила веником паука. Плакал, топал короткими ножками и причитал взахлеб: «Зачем убила? У него же детки есть!» Она сидела, вспоминала все это, и от воспоминаний у нее щемило сердце. Конечно, она понимала, что та навсегда ушедшая жизнь не была идиллией. Случалось с ней немало и горького, трудного. Та жизнь была бедна, скудна бытом, трудна работой, и только расстояние лет окрашивало ее в лирические тона. И все же было в ней что-то такое, что ушло с той жизнью навсегда. Почему, думая о прошлом, она все время ощущает утрату? Может, потому что в той жизни остались дорогие люди? Отец, мама Настя, веселый и добрый человек, который любил ее. Иногда ей казалось, что там, в той жизни, которую не вернуть, остались и ее милые дети. Ах, дура проклятая, чего нагородила? Умерли они, что ли? Ну, выросли, ну ведь живы, здоровы, вместе с ней и с той жизни пришли в эту. Но все равно ей казалось, и она ничего не могла с этим поделать, что тех детей она оставила там, а тут живут совсем другие. А может, все дело в том, что...